быть, домик на дереве стал его укрытием, его ванной? Вопросы вертелись на языке, но не смели выбраться наружу. Вдруг я спрошу его о том, о чем он не хочет говорить, и тогда он спрыгнет с ограды и уйдет. Вот чего я боялась. «Как зовут твоего папу?» «Фред. Фредерик Борг». «Если через неделю он не выберется из ванны, я приду к вам домой», — решительно произнес он. «Ладно», — согласилась я, подумав, что такие меры, пожалуй, не понадобятся. «Но если, то я буду только рада». «Ну, что Ругер поговорит с моим папой?» На следующий день у нас не было первых уроков, и можно было спать все утро. Учителей отправили на семинар «Школа и новые информационные технологии». Классный руководитель сказал, что такие занятия ждут и учеников, только позже. Никто, разумеется, от таких известий в ладоши не захлопал. Прежде чем открыть дверь в ванную, я некоторое время стояла и прислушивалась. Мама час назад ушла на работу в банк. Она сообщила, что ей поручили распределение фондов. Я не имела ни малейшего понятия о том, что это такое. Заметила только, что в последнее время она почти никогда не успевала навестить Лу. А о папе она вообще не вспоминала, как будто его и не было. Исчезни я, она, наверное, и внимания не обратила бы. Если бы я перебралась жить на дерево, она, пожалуй, не заметила бы разницы. По-прежнему уходила бы утром в свой банк, чтобы, как обычно, вежливо улыбаться клиентам. Может быть, время от времени ей бы казалось, что чего-то не хватает, но ей в голову не пришло бы, что это что-то я. Банк стал бы ее новой семьей. Банк столь важный в жизни отдельных людей и промышленности в целом, как она объясняла. Голос у нее стал незнакомый, обезличенно бодрый и приветливый, как будто она превратилась в другого человека. Похоже, мама ходила в туалет и принимала душ только на работе. С тех самых пор, как однажды вечером ей удалось заставить папу встать, она не появлялась в ванной. Видимо, решила обречь его на полное одиночество. Она хотела, чтобы он сам сделал первый шаг. А если не может шагать, пусть ползет к ней. А теперь папу, к тому же, вот-вот должны были выгнать с работы. Пришло письмо о том, что для продления больничного в школе, где он работал учителем истории и обществознания, ему нужна справка от врача. Но никакого врача в нашей ванной и в помине не бывало. Может быть, это и вообще не болезнь, когда человек не хочет вылезать из ванны. Из-за двери раздавались звуки, похожие на топот маленьких лапок. Я наклонилась, чтобы заглянуть в замочную скважину. Он стоял, пошатываясь между ванной и раковиной, и смотрел в зеркало. Я крепко зажмурилась, чтобы не видеть, как это исхудавшее бледное тело покачивается над зеленоватым кафелем. Он был как легкая пена на гребне волны, как пух одуванчика, словно вот-вот мог растаять и исчезнуть. Я вошла в ванну и обняла его. Он ойкнул, будто я сделала ему больно. Он шатался так, словно вот-вот упадет, но я не сдавалась. Схватив его, я решила не отпускать. «Папа, не уходи». Он вырвался неуверенной походкой, отправился к ванне, а там снова натянул на себя махровое полотенце. Мне больше не было его жаль. Я сорвала с него полотенце, он сопротивлялся, но я оказалась сильнее. Папа сжался на дне ванны, будто испугавшись, что я буду его бить. Тогда мне и в самом деле захотелось его ударить, побольнее, чтобы он наконец понял. «Ты все прячешься», — рявкнула я. «Ты что, забыл, что ты мой отец?» И отец Лу тоже. Он попытался изобразить ироническую улыбку. И тогда в меня снова вселился бес. Рука сама взвелась в воздух, я влепила папе пощечину. Он изумленно уставился на меня. Щека покраснела. Мне удалось взять себя в руки, хотелось все объяснить. Я знаю людей, у которых есть настоящие папы. Рыдания душили, подбирались к горлу, но я пыталась прогнать их. Справившись с этим, я откашлялась. Он по-прежнему смотрел на меня большими влажными глазами. «Как маленький», — подумала я. В следующее мгновение он заткнул ванну пробкой и открыл краны. Вода полилась прямо на полотенце и на папу. Похоже, в него тоже вселился бес, иначе зачем бы ему вздумалось мочить большое полосатое полотенце?